Народ спит. Народ спит. Во-первых, мы опаздываем. Во-вторых, я так и думала, что они больше хотят, чем зарегистрироваться. Я бы тоже не факт, что зарегистрировался на пригласе. Да ты вообще ленивая. Я ленивая. Я что-то делаю, когда мне очень надо, а повесить не на кого. Недавно сама лично героически установила игру. Ох ты. Ну, клянусь, сама на компьютер с помощью Diamond Tool. Что за игра? А, ну я это Broken Sword сейчас играю, прошла первую, вторую, а это фанатская 2.5 эфирия. Нет, это квест. Не Broken Blade, а Broken Sword. Японская. Не японская. Но очень хороший, очень качественный квест. Мне, по крайней мере, нравится. Я вообще люблю квесты, я люблю RPG-шки. Японские RPG-шки. Я не люблю, типа, американские, вот эти Diablo. Фигня это все. Ходишь там, как дурак, вокруг одного города. Поэтому я люблю эти JRPG-шки. Мне там нравятся сюжеты, мне там нравятся миры. Я давно как-то играл в одно, знаешь, как называется, судеки. Ролевуха, RPG-шка. Судеки. Знакомая, кстати. Это не там, где они на корабле? Нет. А нет, это Сайкаден. Сайкаден перепутала. На корабле это Сайкаден. Ну, там не на корабле, а там на корабле плавают, они ногами по земле ходят, понятно. Но они все время куда-то плывут. Нет, это я про игру хотела сказать, что, насколько я помню, у них в основном как раз это, они на корабле туда-сюда переплывают. А вот фишка-то игры, то, что играешь ты за 4 персонажей разных, и очень интересно, поэтому сюжет складывается. Не замылено все за одного персонажа, сколько... А так вообще класс. И сюжет. Ну, боже, я тут пока дожидаюсь, открыла новости НТВ. И первое, что вижу, сверху картиночка и надпись «Гигантская вагина стала ловушкой для студента». Кошмар какой-то. Он туда полез? Зачем? Американский студент застрял в 30-тонной каменной вагине. Спасателям немецкого города Тюбинген пришлось вызволять студента, застрявшего в изваянии гигантской вагины, установленном возле местного университета. А потому что нечего, не пойми, чего устанавливать на улице. А то вот так установят еще гигантский член, а кто-нибудь сядет. И снимай его потом. Так. Ну, у нас уже есть 3 зрителей. Может, начнем потихоньку? А они слышат, да, про вагину? Не, ну я так бы поинтересовалась просто. А то подключаются люди, а тут... Нет, ну просто это... Действительно, я тут сижу пока что. Вот первое, что увидела. Это я удачно зашел. Так, ну... Так они слышали, нет? Да. Ага, понятно. Все, кто был шокирован, я не виновата, это НТВ. Ну, давай тогда, да, наверное, надо начинать. А вот. Ну, начинай! Ты собирался первый начинать. Ну, вообще, на самом деле, это же не интервью, не радио, мы так и собирались. Ну да, у нас как-то неформатная встреча получилась. Ну да, мы хотели устроить как раз между собойчик поболтайчик, поэтому все нормально. Но все равно, давай, толкни речь-то, зачем готовил иначе. Всем привет, в эфире группа JetSmart, ее ведущий, обожаемый десятками тысяч поклонников, несравненная персона 99. Все? Я не успел больше. Маловато, короче, да. Да ты надо вчера было тоже подготовиться. А ты меня вчера тоже удивила. Завтра будет. Ну, блин, я потому что смотрю, никто мне не звонит, что воскресенье будет неизвестно, а мы же предупреждали, что будет ли суббота, или воскресенье. Я подумала, что, ну, кто-нибудь, кому это интересно, они отслеживают. А почему тебя не было, я же не виновата. Но главное, это увидел, написал. И даже 3 человека героически. 4. Четыре, четвертый не слышал начала новостей. Ему не повезло. Меньше знаешь. Так, ну ладно, мы с тобой между собой потом пообщаемся. А, вот, в общем, да. Так. В общем, в связи с тем, что да, мне постоянно в личку просятся в Skype добавиться. Ну, во-первых, я там редко бываю. Ну, вообще вру, я иногда там бываю, но не отвечаю, потому что я в компьютер прихожу как-то по делу, да, поозвучивать, еще что-то. Если я вдруг выхожу в Skype, вот просто даже отвечаю на вопрос. Через два часа выясняется, что я восторженно с кем-то там общаюсь, и, конечно, озвучка стоит, ничего я не успела, ничего не сделала, и... И, в общем, это неправильно. Если я добавлю всех, кто еще хочет, то это вообще можно сказать. Тут-то я и останусь навеки в этом скайпе. Вот, и поэтому мы решили, что можно пообщаться вот в таком вот формате. Да, спасибо Лемону, я в этих делах не разбираюсь и не стремлюсь. Он сказал, что можно устроить такой коллективный между собойчик, и мы решили его устроить. Вот, должен был присоединиться молодой, но поскольку все это под мое время в основном подгадывалось, а мое время... Так распределяется, что я сама до последнего момента не знаю, куда оно распределяется. Молодой не смог. Он сейчас на работе, и пожелаем ему удачной работы. Ну, в общем, если вдруг это понравится, захотите еще, то мы тогда соберемся уже как-то так, чтобы полным комплектом. Вот. Это моя, так сказать, речь приветственная. Вот. Ну, а теперь я не знаю, как... Это уже вот к Лемону вопрос. Будет всех подключать, все будем болтать или что? Вопросы задавать, фигней страдать. Немного веду в курс дела. В общем, вопросы, ребят, задавайте либо в чате, либо пишите плюс. Мы вас подключим к голосовой связи. И уже устно зададите свои вопросы. Да, но отвечать я буду словами, потому что, во-первых, печатать долго, а во-вторых, вы же меня все слышите. Это будет проще и быстрее. Ну что, есть первые желающие? Я их убила на взлете. Трое отходят от вагины. Четвертый пытается понять, о чем речь. Ну ладно, пока тут будут писать, начнем с присланных вопросов. Тебя очень сильно благодарят за озвучку аниме One Piece. И просят передать привет Павлу Армистову. Павел Армистов, я передаю тебе огромнейший привет. А за озвучку One Piece, да, спасибо, что оценил. Вообще, за это надо поблагодарить моего брата, который энное количество лет назад, когда я только начинала вообще все это, и думала, что бы мне озвучить, подсунул мне эту анимешку. Вот. И одного товарища, которого был ник Трактор, а я не думаю, что он это когда-нибудь услышит, но тем не менее. Значит, когда я была на Рутрекере, он тогда только-только-только образовывался, назывался Торин, скачающих там было по 3-5 человек на раздаче. Я релизила туда, One Piece практически не качали. И озвучив серии 20, я печально там поинтересовалась, вообще-то надо это кому-то или нет. И товарищ гигантскими буквами издал вопль «Да!». Я поняла, что я буду озвучивать даже хотя бы ради него. Вот пусть он один, но он заслужил. Вот. Ну, вообще, потом я сама, конечно, в это аниме втянулась. Вот, ну это да, я запомню навсегда. Ладно, перейдем к вопросам. Какое твое любимое аниме для просмотра, а не озвучки? Ну, это сложно, я не могу так... Я вообще не уверена, что хоть кто-нибудь может назвать свое единственное любимое аниме. Я могу. Че, серьезно? Ну-ка, да. Давай. Хвосты. Серьезно? А, ну это сейчас. Я думаю, он имеет в виду на, так сказать, на все времена. Ну, не знаю, я, например, Рубак в свое время с огромным удовольствием смотрела, потрясающая штука. Докуда прелесть, докуда великолепная штука. Мне очень нравится... Да мне дофига что нравится. Я ой не люблю. Вот никогда не смотрела и не тянет. Смотрела вот только этот фейк. Но он там все-таки не порношный. И немножко детективный. А, фальшивка? Да. Она самая. Следующий вопрос. У тебя есть фигурки аниме или какая-нибудь другая атрибутика? Ну, есть, но чуток совсем. Есть фигурки, есть несколько значочков. Есть два этих самых, как они, блин, которые висят на цепочке, не брелочки, все, мозг в отключке. Два пара брелочков есть, один сама купила, один мне подарили в отделе продаж аниме. Меня там продавец узнал по голосу, брелочек подарил. Приятно, да, офигенья. Вот повезло продавцу. Да, я думала мне. Вот, а так, ну, есть, есть немножечко, да. Следующий вопрос. Как ты любишь проводить свое свободное время? Ну, последнее время я свободное время пытаюсь проводить за озвучкой. Только у меня этого времени очень много. Потому что у меня работает целый зоопарк дома. Вот сейчас вот с вами со всеми поболтаю, надо у морских свинок порядок наводить. Вот. Черепах кормить. А если вот озвучки хобби, в смысле? Кроме озвучки? Да, да. Ну вот сейчас озвучка. Вообще, ну да, и, ну просто как бы это сказать. Вообще хобби у меня есть. Я, например, пазлы люблю складывать. Я недавно занялась сухим валянием, сварганила пару покемонов. Но дело в том, что в основном я, конечно, вот сейчас именно озвучиваю. А это уже вот идет побочно. Я в игрушки люблю играть. У меня вот есть планшет, на котором я играю, приставки, на которых я играю. Вот. Компьютер, на котором я играю в квесты, потому что на клавиатуре я играть не могу. Есть только вот игры. Я только на джойстике играю. Читать люблю. Ну, говорю, в основном сейчас время жрет озвучка, конечно. Ну, понятно. Перейдем к вопросам Юрия Брянцева. Много? А, не знаю. Он нам об этом сейчас расскажет. А, он живьем будет. Хорошо. Так, все непонятно. Не знаю, я долго подключалась. Ну, просто перезашла? Я обновила страницу просто, а потом вошла. И почему-то подключилась. Пока не получается. Ладно, тогда пока у него не получается. Анекдот знаешь? Старый, правда, наверное, уже знаешь. Про Сейлор Мун. Он мне почему нравится? Потому что очень много анекдотов анимешных, которые вот мне попадаются, это переделки каких-то старых. Вот там про зайцев, про кроликов раньше было, про медведей и так далее. Еще, не знаю, с детства их помню. Сейчас переделывают на аниме. А этот мне понравился именно потому, что он вот действительно по Сейлор Мун. И больше никуда не подойдет. Слышал, нет? Нет. Баня всю ночь бегала, демонов гоняла, естественно, на уроке в полной отключке спит. Учительница задает вопрос, она не слышит, значит, учительница еще раз задает вопрос, он хлопает по столу. Баня, да отвечай же! Баня вскакивает и начинает что-то такое бормотать абсолютно. Учительница, боже мой, что ты несешь? Я несу возмездие во имя Луны! Да, детский анекдотик. Ну, надо же как-то развлекать народ, пока мы пытаемся подключить микрофон. А политически я сейчас не рассказываю, что-то не поймешь сейчас, кто как к политике относится. Не будем никого нервировать. Ребят, чат все нашли? Наводите слева, и вверху облачко для чата синенькое. Да, кто никак не может пока подключиться к микрофону, может пока напечатать какой-то вопрос, я буду отвечать, а Лемон будет дальше пытаться. Ну, кто-то же, что-то же, когда-нибудь же должно получиться. А, Павел Армистов собирается сделать скриншот видеовстречи, улыбнитесь. А, ему не поможет, у меня нету камеры, поэтому будем считать, что я улыбаюсь. Ну, в смысле, веб-камеры у меня нету, не подключена и не буду. Ин, подожди. Юрий в сети. Оу, поаплодируем. А потом он всем расскажет, как он этого добился. Здравствуйте. Ага, добрый день. Дим, тебе тоже привет. Привет, привет. В общем, вопросов у меня много. Первый вопрос. Давайте уж на вы собираетесь сериалы вообще озвучивать? Я не имею в виду аниме и всякого такого. Мне интересно. Сериал в смысле обычные фильмы? Нет. Есть сериалы, ну, как вот Остфилм или еще что-то. Вот как сериалы вы будете вообще озвучивать? Мне интересно послушать сериалы вашей озвучки. Ну, например, сейчас скажем, Академия вампиров или что-то. Академия вампиров не знаю. Если в одноголоске и дело касается, например, дорам, то у меня есть. Нет, я имею в виду полноценный сериал, простите, что перебил. Полноценный сериал детский про волшебников пойдет, английский. Нет, у нас там двухголоска не получается. Так, стоп, сейчас я мысли в кучу собираю. Сейчас так отвечу, что никто ничего не поймет. Короче. Есть несколько фильмов, которые озвучил нормальные, да, «Гибель Японии» — это серьезный, одну серию «Мстителей» — это была двухголоска с Хаттори Ханзо, он же Воронов, но я там, честно говоря, выгляжу жалко, потому что человек-профессионал, действительно, который учился на его фоне, мне стыдно, вот. А, значит, еще «Мистер Вампир», по-моему, пара или тройка фильмов. Там двухголоска есть, один, по-моему, в один мой голос. И вот мы сейчас с молодым «Человека-оленя» делаем. Ну, это да, это тоже японский. Я бы не сказала, что это дорама. Ну и на обычный сериал не тянет. Все-таки японцы есть японцы. Вот это так. Ну, то есть... А, «Волшебники», ну да, «Волшебники против пришельцев». Но если кому-то интересно, то еще, по-моему, один сезон «Сары Джейн» даже есть. Даже я о нем не знаю. Ай, ну я забыла. Я тебе потом найду, ты и выложишь. Ну вообще я не очень хорошо, и что-то как-то, мне кажется, у меня голос мультяшный, да и вообще нахваталась этих интонаций от японцев. И в сериалах, наверное. Ну я стараюсь, чтобы не чувствовалось, но не уверена. Ну, вообще есть, у нас же все это есть, или почти все Лемон выложил в этот, как его, во ВКонтакт, поэтому... Спасибо большое, вот человек хочет задать вам вопрос, сейчас я сформулирую второй вопрос, а вы отвечаете ему. Ага. Где этот человек? Что за человек? Чате. В чате. Где этот чат? О, я нашла чат. А я не вижу вопроса. А я вопроса тоже не вижу, зато вижу, что норм анекдот. Добрый человек меня подбодрил. Так, у меня еще один вопросик созрел. Ага. Будете ли вы озвучивать, вы как-то в своем интервью сказали, что вы очень любите мультик «Черепашки-ниндзя». Я перерыскал весь интернет, но вашей озвучки не нашел. С черепашками, да, что-то там намечалось, но так и не получилось. И вот я, честно говоря, даже уже не помню, почему. Из-за меня, из-за них. Ну, понятно. Это как-то было давно и неправда, в общем-то. Хотя так вот, зато недавно я немножко поозвучила Марвел со всякими Бэтменами и прочим. Ой, а там с 8-й серии обратились, типа, значит, надо на последней серии помочь озвучить. Но меня там мало, я там Торушонку озвучиваю. Вот еще один такой вопросик. Как вам удается так голос подставлять? Вот Fairy Tail вы отлично его подставляете. Особенно вот это Венди. Мне интересно, как вы... Ну, хрен его знает. Беру да делаю. Наверное, просто достаточно мобильный диапазон. Да, просто. Не знаю, возможно, это... Ну так, если вот по-серьезному, я помню, мне еще... В детстве мама книжки читала, голос меняла. Потом я сестре читала, тоже голос меняла. Черт его знает, может, просто вот так натренировалась случайно. А потом нет, сейчас я уже, конечно, специально стараюсь. Мне кажется, я сейчас больше могу, чем раньше, так если сравнить. Но это мне судить трудно. Ну, какого вопроса? Вопросов нет. Люди, а что вы сюда все пришли, если вы ничего не хотите спрашивать? А что вы от меня хотели в скайпе тогда? Признавайтесь. Персона, простите, пожалуйста, я сейчас на минутку выйду, и тогда еще выйду. У меня еще вопросов много, так что... А, да хорошо, хорошо. Мы тут пока анекдоты порассказываем. А, Лемон, твоя очередь. У меня нет слов. А мне вспомнился только про крокодила, которого судили в лесу. Но это какие-то все очень старые анекдоты вспоминаются, их нам все знают. Хотя, вот так, ругаться матом неприлично. Просто в последнее время, да, знаете, у нас борьба с курением. Не знаю, анекдот вообще из моего глубокого-глубокого детства, по-моему. Но сейчас актуален, как никогда, вспоминается мне постоянно. Сейчас же в фильмах, да, там что, расчлененка, убийство, то сё, и предупреждение, что курят, да. Ну, год, может быть, кто-то не знает. Старый-старый-старый анекдот про Вовочку и Машеньку. Бабушка с балкона, там Вовочка с Машенькой в кустах. «Вовочка, Машенька, вы что там делаете?» Политкорректно. «Трахаемся. Только не курите!» Ну, там не это самое, да. Поняли, где мат должен быть. Меня это все время удивляет. Сейчас это самое страшное выходит от курения, все остальное можно. Так, ну чего, у нас будут вопросы? Мы что тут вообще все делаем? Когда будет примерно озвучен One Piece 3D 2 White? Ну, когда? Когда я сяду и озвучу? Это же надо сесть и озвучить, чтобы время было. Одна серия — это 20 минут, одна полнометражка, считайте, как 6 серий. Поскольку я озвучиваю одним куском, надо, чтобы было время и нормальное самочувствие. Ну, в общем, давайте так. Если вдруг так завтра получится, что мне никуда не надо, я буду дома, вот Лемон возьмет и мне напомнит. И я напрягусь. Лемон, ты слышишь? Ты должен мне напомнить. А вот, я сегодня... Да, и мне все время еще спрашивают насчет Джорджа, сразу отвечаю. Делаю, я его, Лемон, подтверди. О, делает. Ну, ты же получил сегодня серию. Вот, видишь, я же говорю, делаю. Тут главное, что у меня 4 дня, просто мне вообще дома не было. Я в 5 утра вставала, в 9 уползала из дома, приходила в 10 часов, питалась и падала спать. Поэтому никаких озвучек, понятное дело, не было. Нет, была на самом деле одна героическая двухголоска. Сделала я ее в 6 утра, но это был мой единственный такой порыв. Это было, по-моему, еще в понедельник. Но во вторник я уже все. Я уже не могла чисто физически. Я засыпала. У нас есть вопрос. Ага. Присланный ВКонтакте. Ты хотела бы когда-нибудь побывать в Японии? Да, я бы хотела посмотреть и побывать, но у меня проблема, я ужасно боюсь самолетов. Вот, поэтому я, наверное, никогда там не побываю. Вплавь. А? А почему бы не вплавь? А вплавь это откуда? Из Москвы? Это сначала хрен знает сколько ехать, потом хрен знает сколько плыть. В общем, наверное, я не смогу на такие подвиги пойти. Поэтому я буду тихо сидеть и думать дальше об этом. Вот. Хотя вот Ким Чен Ын, по-моему, этот корейский-то, приезжал к нам из Кореи на поезде. Ну, а ему персональный поезд выделили? Нет, не выделят. Ну и чего, все послушали интервью и не знают, что спрашивать, да? Спросите меня про мой зоопарк. Какой? Насколько большой у тебя зоопарк? У меня гигантский зоопарк. У меня... Ладно, раз никто ничего не спрашивает, поговорим о зоопарке. Мне предложили черепаху водяную в аквариуме. Я ее пожалела и взяла одну. Аквариум оказался маленьким, и черепашечки там было. Черепашечка большая, ей было очень тесно. Я ее пожалела, думаю, надо аквариум купить. И тут мне начальница моя, у нее сын купил двух черепах, а они растут примерно год. Через год они уже здоровые становятся, а потом растут медленно. Ой, говорит, у меня тут это, черепашек, не хочешь двух? Я думаю, блин, ну начальница, говорю, с аквариумом. Да, да, с аквариумом. Думаю, да блин, ну же начальница же, не бедный же человек, наверное, аквариум крутой. Думаю, как раз у меня там 3 черепашки-то мои. Давайте, говорю. И мне отдают 2 черепах в маленьком аквариуме. Видимо, вот он когда их завел, они маленькие, им было хорошо. Когда выросли, ой. Короче, пришлось срочно добывать им аквариум. Теперь у меня живут 3 черепахи. Кстати, вот после эфира пойду их кормить печенкой. А еще я взяла 2 дегов. Я думала, что это 2 мальчика, мне так сказали. А при ближайшем рассмотрении уже дома оказалось, что это мальчик и девочка. Пришлось брать еще мальчика и девочку, теперь у меня 4 дега. Ну, потому что, чтобы они детей не заводили, а по одному им очень плохо жить. Кстати, очаровательные звери, они так здорово спят в обнимочку, все время чирикают между собой. С людьми никогда не чирикают, а между собой, вот как птички, переговариваются все время. Поэтому их точно по одному держать нельзя. Милые, ручные, очаровательные, в песке купаются. Но чтобы друг друга не видели, одни живут в большой клетке рядом с черепахами. Девчонки, мальчишки живут на тумбочке возле двери за шкафом. А еще я была в зоомагазине, что-то там смотрела своим зверям, и вдруг увидела в маленькой баночке большую морскую свинку, а рядом бумажка в добрые руки. У меня же добрые руки, я ее пожалела, взяла. Где-то через 3 дня у меня оказалась уже не одна свинка. Она взяла и разродилась. Вот, теперь у меня на полу в загончике живут 2 морские свинки. Ну, недавно вот я взяла щенка, потому что у меня до этого... Не умер от эпилепсии, переживала, а потом взяла Майку, щенявку. Она обожает свинок, она к ним пробирается, жрет их не корм, а потом там валяется. Но это когда ее никто не видит, потому что когда ее видят, ее выгоняют. Вот примерно так. Алло, тут еще кто-нибудь есть? О, меня прямо этот вопрос так радует. Какой? Субтитров на аниматорику не будет для озвучки? А это Клемону. Я тут не при чем. Ну тут все ни при чем, а я переводить сама не буду. И в любом случае это будет вечно. У меня нету сил, возможностей и вообще. Вот я выхожу в этот самый... Так, вот у них тут 84 серии выложено. Лемон, между прочим, даже по одной серии в неделю мы бы уже дофига сделали. И Цугай то капает и апает. У меня бы хотел бы полторы серии. У меня уже полторы серии. Слушай, ну я, может быть, даже могла бы... Хотя я Ауру Батлер редактирую уже второй месяц одну серию. Ай. Люди, вот! Ну вот нам же позарез нужны люди, которые могут редактировать. Только без обид. Редактировать — это значит знать хорошо русский язык. Вот. То есть вот действительно хорошо. Не в том плане, что читать, говорить, а просто, ну как говорится, у каждого свои таланты. Я, например, совершенно вот с компьютерами, да, вот Лемон не даст соврать. Для меня проблема даже что-то там отправить ВКонтакте. Он мне все время носом тычет. Зато я очень начитанный, у меня фразы сами складываются. Вот кто вот хорошо владеет русским языком, у нас дофига редактировать, в частности, Торика. Просто некоторое количество народу пробовались. Одну девочку, правда, сама прокатила, у меня там начались эти дни загруженные, а теперь мне неудобно ее отыскивать и к ней приходить. Вот, действительно неудобно, потому что я ее как бы прокатила. Теперь стыдно. Вот, а так-то вообще есть что редактировать. Ну, а Торика, да, если есть желающие, совместными усилиями мы могли бы этого Торика попробовать доконать. Станьте на раздачу One Piece. Ой, ребят, я не могу встать на эти серии One Piece. У меня их уже лет 200 как просто нету. Одно время я собирала, но такие объемы занимает. То ли валяется где-то на диске, то ли нет, но, во всяком случае, в компьютере точно ни на что встать не могу. Значит, люди, кто в Торинсе может встать на Рутрекере на раздачу One Piece 337-381, вот, вам будут благодарны некоторые личности, которые хотят скачать. Вот. Еще один вопрос пришел в контакт. По каким критериям ты выбираешь аниме на озвучку? Ну, когда я выбираю сама аниме на озвучку, а сама — это значит, я что-то вижу, говорю, блин, аниме по персоне, обожаю эту игру, да, буду озвучивать. Ёлки, детектив, хочу. Вот, это, ну, вот по таким критериям. А еще 90% озвучек, особенно ангоингов, идут по таким критериям. Пожалуйста. А вот это вот, ну, пожалуйста. И когда таких писем набирается много, да, на какое-то аниме, но как-то по просьбам трудящихся уже выходит. Ну, если только это не совсем то. И, конечно, эти вторые сезоны. Потому что, да, у меня все висит, хотя я, в конце концов, все это дожимаю с разной скоростью. И вторые сезоны все время приходится брать просто... Просто потому что я, например, очень сильно раздражаюсь, когда вот... Я смотрю, например, ну, вот этот вот Хейвен, скажем, я смотрела в озвучке постоянно вот этот кубик в кубике. Потом они зависли что-то на последней серии или на предпоследнюю предыдущего сезона. Я скачала бабайков. Я не могу сказать, что бабайки плохие, но другой перевод и другие голоса, и все. И 5 минут я ждала этих кубиков, потому что раздражает смена голоса, сильно раздражает. Ну и, наверное, кого-то это раздражает также, поэтому... Поэтому я стараюсь сделать все сезоны. Вот. Есть у кого вопросы? Или переходим к следующему от другого пользователя? Ну, давай. Какие вкусняшки ты любишь? Ой, вообще я люблю мясо. Разное мясо, всякое мясо. Жареное, тушеное, в виде гамбургеров, в виде шашлыка. Сладкое не очень люблю. Я, если вот покупаю шоколадку, она мне может валяться там месяц-два, потом я увидела, вспомнила, отъела кусочек. Вот тут недавно нашла трюфели. Ну, из конфет я вот либо леденцы, я их мелкие такие, знаете, вот эти монпасьешки совсем маленькие. Я их в дорогу с собой беру, очень удобно сидишь в метро. Во рту конфета, в ушах, значит, музыка, в руках приставка. Что еще надо человеку для того, чтобы доехать? А вот люблю, да, мясо. Всякое. Ну, кстати, между прочим, вот, могу похвастаться. Мне, правда, пока нету такоячницы, но я самолично в кексницы. Знаете, такая электрическая кексница с маленькими такими ямочками. Заделала такояки. Кстати, очень вкусная штука оказалась, несмотря на то, что в кексницы, несмотря на то, что я не умею готовить, и несмотря на то, что у меня, конечно, нету, наверное, полностью нужных продуктов, в частности, вот этой вот рыбы там сушеной, которую сверху посыпают, все равно получилось очень вкусно. Вот заведу себе такоячницу и наделаю настоящих. Завидуйте. Так, а что там? А, ну да, мы про вкусняшки, так что в тему. Мясо это круто, надо попробовать обязательно. Алло, ой боже, что это за инопланетный зверь? Что? На картинке сейчас вот у меня, там где этот наш весь чат, выскочил планетян. А, это кто-то подключился, что ли? Понятно. Думаю, что случилось? Что за инопланетная морда межгалактическая? Так, понятненько, да. Приветствую инопланетян. Я, кажется, первый раз увидела, как к нам кто-то подключился. И сразу вот с такой картинкой внезапной. Вот. Ага, больше нету картинки. Инопланетянин решил нас покинуть? Или он куда-то сдвинулся? Ну, мало ли, может, он промахнулся. А может быть, это вообще был инопланетный шпион? Уже был вопрос. Ну да, был, я уже говорила. Да, я бы с удовольствием посмотрела, что там и как. Но поскольку я в Москве, а Япония черт знает где, а самолетов я боюсь категорически, я ее буду смотреть, наверное, вот так вот, на фотографиях и на видео. Так, ну, вопрос такой. Кто тебя привлек к озвучке хентая? Или это было ради нового опыта? Ну нет, это меня Димыч подбил. Наверное, да, ради нового опыта, я не знаю. Ну, нашел этот самый, вот это, как же, господи, Лемон, вспоминай. Джибрил. Которая во тьме-то. Да нет, Джибрил была потом. Сначала была вот эта вот «Чужая из тьмы» или как-то так. «Явившись». Ну да, я все время забываю название. Потому что мне все время это напоминает «Чужого». Ну, там, на самом деле, очень мало порнографии. Ну, так, попробовать, да. А вот с Джибрил было очень сложно. Меня все время пробивало на ржачь. Хотя хуже всего было, это когда вот это ваш Макс меня подбил на хентай, который, вот они школьники-то там. Трипл Эйчи? Да не помню я уже название. Когда он там на ринге-то боролся? Да-да, он и есть. Ну, после этих его криков там, господи. Да я не помню, короче, там была эта сцена, когда он сражался, текст уже не помню, помню, что все. По-моему, это первый раз, когда я озвучивать не смогла, пока не отражалась конкретно. Ну, в общем, еще скажите, что там не комедия. Разобрало меня очень. Вообще, хентай это не мое все-таки, наверное. Я, конечно, стараюсь. Нет, не то, чтобы я там не могла это смотреть, а вот с озвучкой... Есть ли вещи, которые я никогда не попробую? Ну, да, думаю, да. И насчет того, что все надо попробовать, я с этим совершенно не согласна. Например, много желающих попробовать съесть какашку. Это же тоже можно отнести ко всему, что надо попробовать. Я думаю, немного. Я думаю, что надо попробовать то, что тебе хочется попробовать. Вот если чего-то хочется, очень хочется, а вот не пробуешь, ну, не знаю, ищешь там поводы, там, боишься, или боишься, что о тебе не так подумают, ну, тогда это зря. Я так считаю, что если что-то очень хочется, то нужно. Ну, если, естественно, это не относится к, там, не знаю, хочется зарубить топором соседа, наверное, там все-таки не нужно. Вот. Хотя, какой сосед? Но я этого не говорила. Вот. А так, если это не вредит окружающим, и вам тоже не вредит. Потому что о себе любимым тоже надо думать. Может быть, хочется попробовать прыгнуть с балкона, но вот надо понимать, что, скорее всего, это будет последнее, что ты попробуешь. И тогда тоже лучше не надо. Хотя, опять-таки, если очень хочется, я на тебя никого не останавливаю. Хотя я считаю, что прыгать глупо. Следующий вопрос. На какой вопрос вам хотелось бы самой ответить, но вам его никогда не задают? Ух, это сложно. Что-то я так вот сходу даже придумать не могу. Видишь, кто-то извернулся. Блин, если бы я давала призы за вопросы, это был бы первый приз. Нет, серьезно. А задача у меня насмерть просто. Самое смешное, что, по-моему, иногда такое бывает. Но так вот сходу не могу сообразить, что бы это было. Так, мы просуждаем, товарищи, первое место за полное озадачивание меня. Наверное, я сейчас не смогу на это ответить, потому что надо подумать. Ну, возможно, на самом деле у меня нет конкретного такого вопроса, просто в некоторые моменты нам прям очень хочется, да, наверное, что-то, что вы спросили. Но, видимо, сейчас не тот случай. Сейчас мне хочется, чтобы меня хоть о чем-нибудь как бы спросили, а то я тут языком чешу в одну морду практически. Следующий вопрос. А на бордах каких-нибудь сидишь? Нет, я, если правильно понимаю вопрос, то я есть на аниме-реакторе, на рутрекере, и вот товарищ Лемон, которого вы тут все слышите, буквально за шкирку подгоняя пинками, приволок меня в контакт. Да-да. Сделал мне аккаунт, притащил меня сюда, я тут, кажется, админ, надо как-нибудь попробовать поадминить. Если разберусь, как это делается. А то меня бы и тут бы не было. Я что-то как-то вот... Ну так, я могу, конечно, куда-то зайти почитать, но сидеть... Наверное, все-таки не мое. Что там такое жужжит? Как будто взлетает. Это вентилятор из моего компа. Наверное. Ха, нехило у тебя вентилятор. Вон на чем в Японию надо лететь. Как залетит, залетай. Карлсон. Пародия. Да, кстати, почему бы нет? Между прочим, это очень неправильно, что перестали развивать воздушные шары. Они, в отличие от самолетов, не падают. Ну, в смысле, их же делают как апельсиновые дольки, и если одна долька накрывается, он кирпичом не упадет. Медленно разобьется скалы. Не разобьется медленно, а медленно опустится. Но вообще их после вот этого вот случая с... совсем склероз. Этот сгорел-то, который у немцев. Как он назывался? Не в курсе. Ну, короче, это вот история, когда в Германии сгорел вот этот аэростат. Ну, там же, потому что он был водородом, им как раз тогда не продавали. Я к тому, что если газ будет не горючий, то это абсолютно безопасно, вот. Но они это не развивают, нехорошие личности. Не, я сейчас узнаю, как он называется. Цепелин, вот что говорят. Чего? Цепелин, говорят, да. Да, ну, у него же как-то называется... Разве он Цепелин назывался? Это разное название-то его как было? Гинденбург, вот! Цепелин и дирижабль — это одно и то же, по-моему, просто разное название. По-моему, Гинденбург вот этот вот у них. Да, вот. Вообще это было совершенно неправильно. Потому что пожар был исключительно из-за того, что он был наполнен водородом, а водород горючий. Но был бы там гелий, ничего бы не случилось. Так, ну ладно, от истории дирижаблей возвращаемся к нашим баранам. Ну, у нас... А, три вещи на необитаемый остров. Подожди, не ответил на предыдущий. А, предыдущий какой был? Чем развлекаешься в свободное время, ты сказала? Много онного у тебя вообще? Вообще нет, потому что... Ну, что считать свободным временем? Когда я сижу и делаю, что хочу, или как это вот? Или это время, свободное от работы? Время, свободное от работы, у меня периодически, в зависимости от наличия работы, вообще свободное время. Но я не знаю, все время жалко его тратить, все время хочется что-то делать. Поэтому, вот, если я не работаю, я озвучиваю, я там... Ну, я не знаю, я говорю, просто что считать свободным временем. То есть, если время, свободное от работы, то да, бывает много, бывает нет. А если время, когда я просто сижу и в потолок пялюсь, ну, такого, наверное, вообще не бывает, это скучно. Хотя бы чем-нибудь да занимаюсь. Переходим к необитаемому острову. Какие три вещи вы взяли с собой на остров? Я бы, конечно, взяла с собой джина, вот, но мне его нету. Ну, если рассуждать серьезно и не лезть в философские дебри, то на острове, конечно, необходим огонь, чтобы что-то хотя бы сожрать. Ножик обязательно, чтобы хотя бы было, как чем веточки отпилить и над головой пришпандурить. А вот третье... И мясо. Мясо. Мясо вот это как раз вот ножиком добывать. Все зависит на какой срок. Если надолго, то... А если на недельку, то тогда книжку, шезлонг и контейнер со жрачкой. А если вот капитально так вот серьезно... Мясо. О! Я знаю третье! Третье, нужен хороший мужик, который умеет этим ножиком махать, добывать еду, огонь. Тогда а я могу... ты в это время будешь сахарать, правильно? Да, вот. Это вообще самое важное на необитаемом острове. Следующий вопрос. Чему аниме научило вас? Не знаю. Тут сложно сказать, чтобы конкретно аниме или что-то еще. Не знаю, честно. Я думаю, что если меня что-то чему-то научило, вот в плане как личность и так далее, это было очень давно, когда я была совсем маленькая и читала книжки разные. А сейчас, наверное, все это не так уже явно. Хотя, например, вот если брать, не брать философские какие-то дебри, то, например, я уже давно думаю, что у них там очень правильный школьный звонок. Вот этот в виде гонга. Потому что вот у нас в школе, которая под домом, например, врубают всякую музыку громко. А пару дней назад я была в институте связи, там очень противное пиликанье. И вот каждый раз, когда я слышу все эти безумные эксперименты, я думаю, блин, сделали бы, как у японцев, спокойный мелодичный гонг, который не бьет по ушам, не скрипит, вот. Хотя я не могу сказать, что это научило, да? Это я не знаю, как называется. Но вот это четко из аниме, потому что натуральных японских школ я никогда не видел, но предполагаю, что в анимешке они вряд ли придумают на эту тему. Тут предлагают в школах на звонок вырывают надо ставить. Нет, в школах на звонок сейчас ставят что попало и что угодно. Но если вот так смотреть серьезно, то пока самый удачный — это вот японский вариант с гонгом. Чисто вот мне так показалось. Это ежели не шутить, а отвечать на вопросы вот действительно серьезно. Насчет дирижабля. Не, я не фанат стимпанка, но вообще-то... Нет, ну вообще-то он мне нравится. Но касаемо дирижаблей и дилижансов, тут... Я говорю, просто я боюсь самолетов. Самолет большой и железный. Самолеты периодически падают. Очень опасная штука. Дирижабль устроен так, что упасть он не может. Соответственно, он гораздо более безопасный, соответственно, я его не боюсь. Вот. Пожалуй, вот этим объясняется мое пристрастие к дирижаблям. Вообще, да, почему нет? Дилижанс, не знаю, не пробовала. Наверное, меня укачает. Вот опять подозрительная тишина. Эй! Я могу задать свой вопрос? Да все могут задать свой вопрос. Нет, просто я, чтобы вас не отвлекать. Вот про книжки я уже написал. А вот как вы вообще оцениваете озвучку молодого? Мне вот интересно, его нет, и я, по-моему, вам задам вопрос. Так как... Да нормально. Хотя вот многие пишут, что у него злодеи плохо выходят. Не, просто понимаете, вот ваш голос и его сравнить. Его голос меня очень сильно раздражает. Его тут нет, и я, по-моему, сказал. Просто, понимаете, вас можно слушать. Я как-то смотрел с вами 100 серий подряд. И у меня не устали, то есть мозг не взорвался. А от озвучки молодого мне хватило на 2-3 серии, и все, я забросил аниме. Вот особенно «Убийцу Акамы» — это вообще. Вот вам спасибо большое, ему тоже спасибо, но такой натяжечкой. Потому что его голос, как-то не знаю, как бы ему это объяснить. Может, вы ему тогда объясните, вы же не чаще общаетесь с ним. Может, как ему как-то фразы поменять, вот что ли, погрубее, что ли, как-то сделать мужиков. А то они у него получаются, как будто он какие-то сонные. Ну, это... Наверное, кто как умеет. Тут мне трудно сказать. На самом деле, мне кажется, все-таки, что это дело вкуса. Потому что кто-то не может там слушать меня, кто-то еще кого-то. Ну, подо всех же не станцуешь. Это же логично. Хотя, да, ему писали, что он очень мягко озвучивает как-то. Может быть, не эмоционально, но мне трудно объяснить. Дело в том, что я к озвучке как бы, вот когда других оцениваю, у меня свои критерии. Мне очень не нравится, когда, не к ночи будет помянут Анкорд, но это очень яркий представитель. Не потому, что я хочу его помянуть, просто вот кто слышал, вот это вот, и вы знаете, вот эти вот такие корчи у микрофона. Вот очень не люблю, когда вот такие вот вещи делают, особенно когда они не к месту. Да, там вот на какой-то печальной фразе идет вот эти вот, как бы это определить-то. Короче, не знаю, но вы поняли. Вот такие вот мне вот очень вещи не нравятся. Причем это дело не в конкретном Анкорде, а вообще вот у кого-то встречается. Не люблю такой. И не люблю, когда задирают концы фраз. Вот, наверное, слышали, они когда по фразе озвучивают, то у нас же в русском языке, да, вот окончание фразы, и идет понижение тона. И вот попадаются такие личности, которые каждую фразу заканчивают наоборот, вверх. И тогда я сказал, и вот, то есть такое ощущение, что фраза не закончена. Вот сейчас вопрос зачитаю. Насчет дирижаблей. Ты часом не фанат стимпанка какого-нибудь? Вот слышали, наверное, такие озвучки? Вот очень режет уши, ну очень режет. Так, а, тогда у меня есть... а к остальному, ко всему я отношусь совершенно. Вот. Ну, если только вот дикция не нарушена, да, слышал я однажды озвучку, человека с 33 букв не выговаривал, чтобы не соврать. Да ну, половину точно. Ну, то есть, если я не понимаю слова, которые он произносит, то вот не надо озвучивать с такой дикцией.